67. Вскоре все стало настолько явным, что писатели того времени подробно рассказали о происшедшем. Яд был примешан к изысканному грибному блюду. Что Клавдий отравлен, распознали не сразу из-за его беспечности или, может быть, опьянения. К тому же приступ поноса доставил ему видимое облегчение. Пораженная страхом Агриппина, опасаясь для себя самого худшего и не обращая внимания на неприязнь присутствующих, обращается к крайне предусмотренной помощи врача Ксенофонта, страница 223. И тот, как бы затем, чтобы вызвать рвоту, ввел в горло Клавдия смазанное быстродействующим ядом перо, хорошо зная, что если затевать величайшие преступления невозможно, не подвергаясь опасности, то зато преуспевший в них щедро вознаграждается.